полковник, краснея и обращаясь к подъехавшему адъютанту, то оставляй его делать, как он хочет. Я своих гусар не могу жертвовать. Трубач, играй отступление. Но дело становилось к спеху. Канонада и стрельба, сливаясь, гремели справа в центре, и французские капоты стрелков Ланна проходили уже плотину мельницы и выстраивались на этой стороне в двух ружейных выстрелах. Пехотный полковник, вздрагивающий кавалерийской походкой, подошел к лошади и, влезши на нее, и, сделавшись очень прямым и высоким, поехал к павлоградскому командиру. Полковые командиры съехались с учтивыми поклонами и со скрываемой злобой в сердце. «Опять-таки, полковник, — говорил генерал, — не могу я, однако, оставить половину людей в лесу. Я вас прошу, — повторил он, — занять позицию и приготовиться к атаке. А вас прошу, не мешавайца! Не свое дело, — отвечал горячась полковник-немец. Коли вы бы был кавалерист, я не кавалерист, полковник, но я русский генерал, и если вам это неизвестно, очень известно, ваше превосходительство, вдруг вскрикнул, трогая лошадь, полковник и делаясь красно-багровым, не угодно ли пожаловать в цепи, и мы будем посмотреть, что эта позиция никуда не годный. Я не хочу истреблять... «Своя полка для вашего удовольствия». «Вы забываетесь, полковник, я не удовольствие свое соблюдаю, и говорить этого не позволю». Генерал, принимая приглашение полковника на турнир храбрости, выправил грудь и, нахмурившись, поехал с ним вместе по направлению к цепи, как будто все их разногласие должно было решаться там, в цепи, под пулями. Они приехали в цепь, несколько пуль пролетело над ними, и они молча остановились. Смотреть в цепи было нечего, так как с того места, на котором они прежде стояли, ясно было, что по кустам и оврагам кавалерия действовать не могла, и что французы обходят левое крыло. Генерал и полковник строго и значительно смотрели, как два петуха, готовящихся к бою, друг на друга, напрасно выжидая признаков трусости. Оба выдержали экзамен. Так как говорить было нечего, ни тому, ни другому не хотелось подавать повод сказать, что он первый выехал из-под пуль. И вот они долго простояли бы там, взаимно испытывая храбрость, если бы в это время в лесу почти сзади их не послышался треск ружей и глухой сливающийся крик. Французы напали на солдат, находившихся в лесу с дровами. Гусарам уж нельзя было отступать вместе с пехотой. Они были отрезаны от пути отступления налево французской цепью. Теперь, как ни неудобна была местность, необходимо было атаковать, чтобы проложить себе дорогу. Про батарею Тушина было забыто. И только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, Багратион послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батарее отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее возле пушек Тушина, ушло по чьему-то приказанию в середине дела, но батарея продолжала стрелять и не была взята французами только потому, что неприятель не мог предполагать дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек. Напротив, по энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт, и оба раза был отгоняем картечными выстрелами одиноко стоявших на этом возвышении четырех пушек. Скоро после отъезда князя Багратиона Тушину удалось зажечь Шанграбин. «Видишь? Засумятились-то, горит, видишь, дым-то, ловко, важно, дым-то, о, заговорила прислуга, оживляясь. Все орудия без приказания били в направлении пожара, как будто подгоняя, подкрикивали солдаты каждому выстрелу: ловко, вот так-то, ишь ты, важно.